Глава четвертая. До Томска Нина доехала без приключений. В Томске она села на пароход, который по Томи и Оби доставил ее до селения Колпашево. С этого места начались мытарства. Она знала теперь только то, что ей надо добираться до мыса Могильного, а оттуда уже до поселка Клюквенка. На ее настойчивые расспросы, далеко ли до мыса Могильного и как туда добраться, ей указали на баржу, стоявшую на якоре, и объяснили, что через час придет буксир и потянет эту баржу к мысу. Нина села на берегу. Вспомнив советы Олега, она сняла шляпу и повязалась по бабье платочком. Она на ноги надела русские сапоги, которыми ее снабдила Аннушка. Понемногу стали собираться пассажиры, простолюдины с корзинками и мешками, все грызли кедровые орехи. Не менее чем через 2 часа появился маленький буксир с командой из 3 матросов в засаленных гимнастерках. «А ну, садись, которые на чайну!» Нина вскочила было, но снова села. «Гражданочка! Ты, что ли, Могильный спрашивала? Что же не садишься?» — крикнула ей приветливая круглолицая бабенка. Выяснилось, что Могильный мыс не на Оби, а на ее притоке, Чайне. Все оказалось гораздо дальше, чем предполагала сначала Нина. Двинулись и ехали, по крайней мере, 5 часов. Была уже черная ночь, когда баржа подошла к мысу с печальным названием. Кроме Нины вышла всего одна только женщина. Предстояло вскарабкаться на крутой берег. Под ногами была глина, в которой увязали ноги. Облепленные сапоги Нины стали пудовыми. В довершение начал накрапывать дождь, а в темноте послышались какие-то странные охи и вздохи. Спутница объяснила Нине, что они в самом центре коровьего стада. В детстве и юношестве для Нины не было слова страшнее «корова». Впоследствии ей пришлось познакомиться с более серьезными опасностями. Но все-таки слово «корова» до сих пор сохраняло для нее грозный оттенок, напоминавший слово «ГПУ». Сжав губы, она старалась не отставать от своей спутницы. Та несколько раз озиралась на Нину. «Не здешняя чай?» «Не здешняя». «От Кентелева же ты?» «Из Ленинграда». «Чего ж так далеко заехала?» «У меня здесь в Клюквенке муж». «Во как! Подневольный, значит?» «В этой Клюквенке все подневольные». Добром туда никто не поедет, в эту самую Клюквенку-то. Нет. «Это очень плохое место?» — спросила Нина. «А вот сама увидишь, родимая, сама увидишь. Чего хорошего-то? Вот и этот Могильный, он и зовется-то так, потому что первые поселенцы все до одного тут повымерли. Года этак 3 тому назад привезли сюда ссыльных. Тут тогда еще ничего не было, один бор шумел. Ну и полегли они здесь, сердешные. На косточках их нынешний поселок вырос. Вон там, от могилки ихние, мы туда и ходить боимся. Не отмаленные, не отпетые они там позарыты. Ровно собаки брошены. Во как!» Наступило молчание. «Детей-то у тебя сколько же?» — спросила женщина. И Нина инстинктивно почувствовала, что ответить «детей у меня нет» значит разом отвратить нарастающую к себе симпатию. «2», — ответила она, думая про сына и про Мику. «2 мальчика. Сколько ж годочков-то?» «1 школьник, а 2 маленький. На кого ж оставила?»

Нина почувствовала всю хрупкость своих позиций. Ни в каком случае не следовало дать почувствовать это коменданту. Спасение было только в самоуверенности. Она положила на стол союзную книжку, в которой стояла «Солистка госкапеллы». Единственный документ из числа тех, которыми она располагала, могущий произвести хоть некоторое впечатление. «Вы напрасно обижаетесь. Это не приказ. Вас просят оказать содействие два учреждения — Ленинградская госкапелла и филармония. Если желаете проверить мои слова, свяжитесь с ними по телефону и запросите по поводу меня». Авось не станет проверять. На ее счастье комендант сказал: «Хлопотно будет, да и особой нужды не вижу. Ежели желаете в Клюквинку ехать, пожалуй, поедем. Я пропуск вам дам. Ну, а насчет освобождения от повинности, уж это вы, гражданочка, оставьте». В эту минуту в соседней комнате чей-то звонкий женский голос запел: «В продолжении 3 лет я ношу его портрет, я ношу его портрет, может, зря, а может, нет». «Кто это поет?» — спросила Нина и сделала вид, что прислушивается. Комендант усмехнулся. «Дочка! Прекрасный голос! Послушайте, товарищ комендант, у нее прекрасный голос! Уж я такое что понимаю. Вы учите ее?» «Нет, гражданочка, где учить-то? У нас здесь музыкальных школ не имеется». «Жаль. А в Колпашеве?» «Не знаю, гражданочка, не справлялся». Нина сказала небрежно: «Когда я буду там выступать, я соберу сведения и нащупаю, каковы педагоги, чтобы указать вам наилучшего. А то пусть в Ленинград приезжает, я устрою в консерваторию. Ну, да мы поговорим об этом позднее, после того, как я ее прослушаю, чтобы определить, каковы способности». «Что ж, это можно. Вот вы какая любезная дамочка оказались. А начали с крику. Я со своей стороны тоже готов вас уважить. Пожалуй, и освобождение от работы подпишу. Вы со мной ехать решаете или попозже?» «С вами». «Да ведь я верхом, гражданочка». «Я могу и верхом, если дадите лошадь». Комендант посмотрел на нее, выпучив глаза. Когда к крыльцу подвели лошадь, Нина невольно вспомнила красавицу Лакме и себя в Амазонке. Дмитрий и Олег бросались, бывало, к ней, протягивая ладонь, на которую она ставила свою ножку, вскакивая на седло. Она взглянула на свои ноги в сапогах, облепленных глиной. Поехали, и почти тотчас же по обе стороны дороги стала непроходимая тайга. Две угрюмые фигуры, украшенные значками ГПУ, следовали за ними, оба вооруженные. Комендант, однако, и в самом деле оказался добродушным и даже несколько раз спрашивал Нину, нежелательно ли ей остановиться для какой-либо надобности. Раз он даже сделал попытку занять ее разговором. «Видите вы эту дорогу, гражданочка? Она выводит на речку. Мне довелось раз ехать берегом этой речки с отрядом по служебному заданию. Что же я увидел на этой, извиняюсь за выражение, звериной тропе? Келийка маленькая стоит, а в ней отшельник. Завидел нас, да бегом в чащу. Едем дальше, опять келийка, и не одна, а почитай целый скит. Спешил я в тот день, не до них было. Ну, а этак через недельку привел отряд, переловлю, думаю. Неподходящее дело, чтобы у нас в Союзе неизвестно какие люди скрывались по лесам. Оцепил я большую площадь, да стал сжимать кольцо. Вот как на волков в другой раз охотятся. Собаки с нами были. Да только никого мы не поймали. Уж предуведомили они, видать, друг друга. Полагаю я, гражданочка, что то были не монахи, нет. Те бы не оставили насиженные кельи. Это были лица, которые знали, что их ожидает, ежели попадутся. Люди с прошлым — колчаковцы, али чехи, али другие какие белогвардейцы. Да, вот не пришлось выловить, а уж была бы мне за это благодарность в приказе, надо полагать, шпалу лишнюю получил бы. По усам текло, в рот не попало. Эх! Нина воздержалась от выражения сочувствия. Отвыкнув от верховой езды, она очень устала, и когда после трехчасового пути приехали, наконец, в Клюквинку, она едва встала на ноги, чувствуя ломоту и боль в бедрах. Селение протянулось по обе стороны грязной немощеной дороги, убогие домики, напоминающие украинские мазанки, зеленая темнеющая полоса тайги, и над всем этим серое уже вечернее небо. Едва только Нина успела слезть с лошади, как ее окружила орава ребятишек, к которым подбегали все новые и новые. «А вы к кому? А вы откуда? А вы к нам зачем? Вы кто?» Видно было, что появление незнакомого лица — событие весьма достопримечательное в этом селении отверженных. Дети были почти в лохмотьях, за детьми стали появляться и взрослые. «Вы из Москвы? Или Ленинградской?» «Ах, к высланному! Скажите, не знаете ли вы в Ленинграде Ширяевых? Скажите, а как там жизнь? Неужели еще продолжаются высылки? Что, отменили, наконец, карточки? Скажите, вы надолго? Нельзя ли будет через вас передать в прокуратуру просьбу о пересмотре дел? Ах, если бы вы знали, как несправедливо поступили с нами! Да вы к кому?» И вдруг опять визг детей. «Вот идут мужчины, высланные, их ведут из тайги, они на отметку. Бежимте, мы вам покажем, где комендатура. А мы вперед побежим. Мы первые скажем, мы вперед!» Бросив свои вещи на землю около лошади, Нина, прыгая через лужи, помчалась за детьми. Тесная прокуренная комната была уже вся до отказа набита людьми, когда, повторяя фамилию Сергея Петровича, Нина протиснулась наконец к нему. Они только схватили друг друга за руки, зная, что на них устремлены десятки глаз. Час, по крайней мере, пришлось им выстоять в этой давке, осыпая друг друга нетерпеливыми расспросами. А когда, наконец, покончили с отметкой, пришлось еще с час ожидать коменданта у выхода. Комендант дал Сергею Петровичу освобождение на неделю. В поселке уже зажигали огни, когда они через всю длину единственной улицы подошли к мазанке Сергея Петровича. Она была самая крайняя, вся осевшая, кривобокая. Вместо трубы на крыше был прилажен продырявленный чугунок. Глиняная печь занимала половину площади. Чтобы сварить ужин и вскипятить чайник, пришлось прежде пилить дрова, топить печь и идти к колодцу. Ужинать сели только в 11 часов. Несмотря на то, что оба были страшно утомлены, проговорили почти до рассвета. Сергей Петрович, устроив Нину как можно удобнее на лежанке, сидел с ней рядом. Сначала говорила Нина, рассказывая во всех подробностях все, что произошло без него в семье. Особенно долго и подробно рассказывала она про Олега. Сообщать по этому поводу что-либо в письмах было немыслимо.